сэр, один из метеоритов уничтожен. Но сканеры все равно фиксируют несколько сотен выживших особей. В наушнике Альфреда возник голос одного из офицеров Кроноса: «Возвращайтесь на станцию. Наземные силы уже оповещены о случившемся. К тому же это еще не все гости, что к нам нагрянут. Вы нам нужны здесь. Это приказ высшего командования. Слушаюсь». Хоть майору это очень не понравилось, возвращаться обратно на станцию, ведь боезапас его орудий и бомб с ракетами еще не полностью израсходован, тем не менее он беспрекословно подчинился приказу и стал разворачивать свою машину в обратном направлении. Принято. Конец связи. Отключив систему связи, мужчина ненадолго остался один на один со своими мыслями. Так, заканчиваем. Поступил приказ возвращаться. Возвращаться. Так быстро. Но мы ведь ничего еще особо то и сделать не успели. Начал было возмущаться один из недавно поступивших под его непосредственное командование сержантов, что тут же замолчал, как только услышал ответ своего командира. Это приказ, Владимир, и мы его обязаны выполнить. Тебе все ясно? Да, сэр. Так точно. Простите за неповиновение. Ничего страшного, я тебя прекрасно понимаю, у самого такие же мысли в голове бродит. Но раз нам сказали, что наземные силы справятся, значит они справятся. Так что на первый раз я вручаю тебе выговор. А пока давайте возвращаться. Можем заодно немного передохнуть. И хоть майор не слышал ответа на свой ответ, тем не менее он прекрасно знал и понимал чувства своих подчиненных. Так как он сам точно такой же, просто очень тщательно скрывает это. Гарнизон верунских войск. Чуть ранее. Поняв, что лучше перестраховаться, чем сожалеть и собирать останки погибших по всей базе, а возможно и планете, местное военное командование решило послать к упавшим метеоритам, точнее к тому, что от них осталось, группу разведчиков. Естественно, не абы каких, а способных постоять за себя и дать вероятному противнику жесточайший отпор. Ну или вовремя смыться, если вероятный враг окажется слишком уж сильным. Так произошло и здесь. Непонятно каким таким образом, но огромная часть приземлившихся пришельцев оказалась не просто жива, а еще и смертельно опасна и готовая к бою. В то время как малая их часть готовит себе гнездо для размножения, с целью захвата данного мира. Рядовой Алексей Ярошвич, группа разведки. Здоровый. Когда Алексей получил приказ собираться и готовиться к отправке, то он и предположить не мог, что то, что он сегодня увидит, его впечатлит на очень долгое время. Особенно он оказался впечатленным открывшимся ему зрелищем оплавленной горы и того места, где упала ближайшая огромная каменюга. Точнее, она ему казалась очень даже огромной, по сравнению с собой то уж точно. Интересно, сколько там этих тварей? Так толком и не выяснив, кто там находится внутри на самом деле, Алексей, как и его братья и сестры по оружию, решили считать, что там находится очередная орочья орда. По крайней мере, хуже, чем орки и темные эльдары, быть уже не может, так он и многие другие жители Верунского королевства первоначально думали. При этом молодой парень, на всякий случай, решил освободить от креплений на поясе один из своих любимых пистолетов, приготовившись пустить их в ход, если потребуется. Неважно, если потребуется, мы их всех уничтожим. Голос командира группы, лейтенанта Цеховски, мигом заставил всех обратить на него внимание. Значит так. Действуем согласно стандартному протоколу, если что-то увидите, то немедленно сообщите. Выполнять. Есть, сэр. Получив приказ, Алексей и его временный напарник принялись сканировать все, что только можно и нельзя, дабы успеть обнаружить даже малейшие признаки жизни в этом пекле. Ровно как и их коллеги, что летали на своих гравициклах вокруг зоны падения, выполняя ту же самую задачу. И буквально минут через 7 системы слежения на гравицикле парня подала сигнал, что она что-то там засекла, застав того остановиться на месте. Так, если верить полученным показаниям, то на глубине около 300 метров ниже уровня Земли, находится очень, я бы даже сказал, гигантское количество неизвестных форм жизни. К тому же большая их часть явно собирается подняться на поверхность. Посмотрев на своего непосредственного начальника, молодой разведчик поинтересовался: «Сэр, каковы ваши приказы?» «Так, для начала надо сообщить нашему руководству о полученных данных и отойти на некоторое расстояние, потому что иначе нас могут очень сильно потрясти». Закончить мужчине не дал грохот спекшихся камней, что стали трескаться и осыпаться, являя за собой десятки, а потом и сотни тварей, покрытых с виду очень толстым хитином и обладающих невероятно острыми зубами и когтями. Огонь на поражение. Поняв по одному только виду этих чудовищ, что они пришли явно не на чай с пряниками, а только за тем, чтобы убивать, командир группы первым пришел в себя, кинув гранату в ближайшую толпу здоровенных насекомых, напоминающих своим внешним видом тараканов-переростков, только гораздо более опасные и бронированные, чем их миниатюрные сородичи. Признаться честно, в этот момент, глядя, как на него несется бесконечная толпа клыков, когтей и хитина, парнишка поначалу даже опешил, можно даже сказать, замер, и пришел в себя только лишь после второго взрыва и крика одного из своих братьев по оружию, которого насквозь пронзило несколько выпущенных шипов от авторства одного из чудовищ. Поняв, что если он так и будет дальше тупить и ничего не делать, то разделит участь Михаила, труп которого облокотился назад себя, и не упал лишь каким-то чудом, не иначе. Выхватив сразу две гранаты, Алексей бросил их в самых странно выглядевших тараканов, что имели на своей голове гребень, напоминающий своим внешним видом то ли корону, то ли козырек, вместо рук которого было две лапы с тянувшимися вниз тремя когтями на каждой лапе. Лишь каким-то чудом, не иначе, он смог выжать отпущенных в него шипов, что лишь оцарапали его щеку, в то время как остальные пролетели мимо. Вот только вместо того, чтобы испугаться еще больше, Алексей лишь наоборот разозлился. Как результат, он стал стрелять ровно до тех пор, пока у него банально не закончились гранаты и большая часть газовых картриджей. И продолжил бы он и дальше стрелять, если бы не приказ об отступлении, поступившим от командования уже самого командира группы. «Всем внимание, немедленно отступаем в лагерь». Голос сержанта вновь вернул парня в реальность, но не без труда. Настолько его увлекли происходящие события. «Наша задача выполнена. Живо сматываемся отсюда». Дмитрию даже не надо было оглядываться на своих ребят, дабы понять, что они гарантированно последуют его приказу. Что собственно и произошло. Правда, напоследок группа все-таки сбросила на головы противника еще один подарочек. Подарочек, что носит такое интересное название, как мельта-бомба, способная за один раз уничтожить, как минимум, десятки, если не сотни зеленокожих, но в конкретно данном случае каких-то непонятных жуков. Лови. Надавив на ручку и повернув ее влево, Алексей и Дмитрий кинули взрывчатку вниз, после чего надавили на тапок, что есть сил. В результате чего взрыв, способный уничтожить даже танк, уничтожил лишь чуть больше сотни этих хитиново-зубастых насекомых, кого-то уничтожив взрывом, а кого-то осколками от камней. Но самое главное, что сами бомбометатели ничуть не пострадали, а быстро покинули зону поражения. Правда, только лишь затем, чтобы оставить своих железных скакунов в посадочном ангаре и буквально взлететь на стену, прихватив по винтовке и новому запасу гранат и ракет, которыми воспользуется ракетная установка, что смонтирована за левым плечом каждого из разведчиков. Пусть и маленькая, но до жути зубастая, что она и доказала при ведении стрельбы на поражение при отступлении обратно, пока их владельцы управляли ранее озвученным мотоциклом. Значит так, тяжелые танки и пехота, вперед к воротам, вам предстоит сдерживать врага, если тот сумеет прорваться сквозь нашу оборону. Алексей услышал, как в буквально двух шагах от него лейтенант Молотов начал раздавать приказы, действуя при этом грамотно и оперативно. Что собственно и ожидается от подобного прожженного множеством битв ветерана, левая рука которого полностью заменена на ее механический аналог, вместе с частью плеча и левой половиной черепа. Результат битвы с одним из темных эльдар, что решил, будто старик окажется легкой жертвой, в результате чего его труп был раздавлен ногой разорителя, когда тот шандарахнул по одной из машин этих сумасшедших выродков в битве за Лифтин-2. Артиллерия, как только эти твари окажутся в зоне поражения ваших пушек, немедленно открыть огонь. Данную фразу седой, почти лысый, но с пышной бородой и усами проговорил в рацию офицер. А теперь мы, парни, наша с вами задача вам и так более чем понятна, но тем не менее я вынужден ее повторить. Эти твари не должны перейти через стены, ведь если это случится, все присутствующие здесь мирные жители погибнут. Итак, звук, вынимаемый из ножен силовой сабли, вы готовы показать этим монстрам, кто тут главный? Да, сэр. Стройный голос сотен человек был этому уважаемому офицеру и просто отличному человеку ответом, чем вызвала в него на лице довольно счастливую улыбку. «Хорошо, тогда приступим, и еще кое-что. Тот из вас, кто выживет, и сумеет набрать больше всего трупов этих тварей, получит от меня рекомендацию на повышение в звании и медаль». Пара секунд тишины, и... Ну, чего застыли словно гроксы перед новыми воротами. Живо на позиции. И пусть он был весьма строгим и ответственным человеком и офицером, его все уважали и ценили. Причем настолько, что даже были готовы отдать за него свою жизнь. Ведь он относился к каждому бойцу, неважно женщина это или же мужчина, как настоящий офицер. Был даже, например, случай, как на Алексея попытался наехать один из майоров, что находился в том же расположении, что и его подчиненные, за какую-то сущую безделицу. Но к его несчастью неподалеку находился Молотов, который, после попытки понять, что тут вообще происходит и прекратить даё, КХМ, несправедливость по отношению к своему подчиненному, со всей силы двинул этому молокососу в челюсть. Да так, что у 30-летнего паренька вылетело несколько зубов и чуть было не сломалась челюсть, что просто удивительно, особенно учитывая пудовые кулаки этого уважаемого ветерана. И тот факт, что ему за это ничего не было, можно было объяснить только двумя факторами, как считали простые солдаты, что тогда были свидетелями этого происшествия. Второе. Это его репутация и известность в широких военных кругах. Иными словами, именно этот лейтенант смог выпустить многих героев из-под своего крыла, в результате чего у него появилось просто огромное количество друзей и просто хороших знакомых. Люди, что обязательно заступится за своего бывшего начальника, можно даже сказать отца командира. А первый, и возможно, что даже самый важный, а скорее именно и есть самый важный, это то, что так получилось, но все свои офицерские планки, от рядового до лейтенанта, он получил лично из рук самого Верховного Короля, что автоматически возвышало его неприкосновенность практически до небес, ведь если король узнает, а он обязательно об этом узнает, что с его знакомым что-то случилось, и начнет выяснять причины, то мало не покажется никому. К несчастью, жуки и не подумали отступать, когда по ним заговорили орудия артиллерийских установок и настенных пушек, что стреляли по этим насекомым переросткам плазмой, лазером, ракетами и особыми напалмовыми снарядами, а только наоборот, словно окончательно обезумевшие кинулись к стенам и воротам, пытаясь на них забраться, погибая просто в огромных количествах, но упорно продвигаясь к своей цели. К несчастью для них, их численность была снижена не в разы, а на порядки, из-за крайне меткого огня по их десантным капсулам. Ведь если бы их не сбили, то сейчас на стены лезли не сотни насекомых, а десятки тысяч. Число, что непременно бы скинуло защитников со стен и позволило бы им проникнуть в город для предстоящего пиршества. Но вместо этого им пришлось обходиться тем, что есть. Отчего основным силам вторжения придется сражаться не с жалкими остатками местного гарнизона, а с противником, который более чем силен и готов к этому бою. Смотря на то, как эти монстры надвигаются одной здоровенной хитиновой волной на его и его друзей позиции, Алексей лишь крепче сжал винтовку и приготовился стрелять. Хотя страшно ему при этом было очень даже, хотя он уже успел поучаствовать в двух боевых кампаниях, как против зеленокожих, так и против остроухих маньяков-фетишистов. Но почему-то именно сейчас ему было очень страшно, причем настолько, что лишь выучка и пройденная муштра помогали ему не бросить оружие и умчаться с воплями ужаса. Ему всегда было мерзко смотреть, и уж тем более находиться рядом со всевозможными ползучи-ходючими тварями. Всем подразделениям, открыть огонь на поражение. Голос лейтенанта прервал неуместные размышления и помог ему сосредоточиться. Получив столь долгожданный приказ, молодой человек решил превратить свой сдерживаемый страх в оружие и тут же нажал на подствольный крючок, выпустив гранату инферно прямо в толпу приближающихся насекомых. Вопль сгораемых заживо тварей был ему лишь усладой, слаще любой музыки. И пусть это относится только к этому моменту, но он с удовольствием наслаждался этим своим действием, посылая вслед за гранатой сфокусированные плазменные болты, стремясь тем самым уничтожить их как можно больше, еще даже не представляя, что это еще далеко не конец. Примечание к части. Сбербанк 4276 4301 1068 8784. Добрый вечер, день или ночь, уважаемые читатели. Спасибо вам большое за то, что вы читаете мое произведение и оставляете свои комментарии. Мне очень приятно. В связи с тем, что тариф на мой телефон сильно подорожал, а без него у меня все будет плохо. Проще говоря, мне теперь нужно платить 600 рублей за интернет, а эта сумма довольно-таки немаленькая, а потому прошу вас мне помочь. Пожалуйста, и да, если кто все-таки захочет мне помочь, то прошу написать в личные сообщения и указать, сколько именно вы прислали. Добро. Как всегда, прошу вас помочь мне в поиске и ликвидации ошибок в тексте, ведь таким образом благодаря вам он станет еще лучше. Ну и как всегда предлагаю вам написать свои идеи и предложения насчет дальнейшего развития сюжета. И еще кое-что. Пожалуйста, помогите мне собрать побольше жубов на приобретение целой линейки книг, с помощью которых я планирую хоть сколько-нибудь написать более-менее нормальное произведение по нашей любимой и очень интересной вселенной. К сожалению, энциклопедий по ней нет, по крайней мере я их не нашел, и они где-то существуют, так что придется обходиться книгами и комиксами. Надеюсь на вашу помощь, и да сопутствует вам хороший постук. ВАГ. Глава. 7. Ночь. Какое интересное время суток, что может покровительствовать как благородным людям, так и последним негодяям. А также под покровом темноты различные животные и насекомые выходят на охоту ради того, чтобы добыть себе пропитание, или же наоборот ложатся спать. В моем же случае ночь была всего лишь ночью, временем, когда загораются звезды, и открывает вид на ночное светило. Местную луну, что была в несколько раз больше той, родной для меня, старушки луны, что постоянно сопровождала мою родину, землю. Эх, знаете, иногда меня берет такая тоска по родному дому, что сердце сжимается словно в тисках, и невольно наворачиваются слезы. Отец, дядя, бабушка, сестра. Вот они, самые дорогие и любимые для меня люди с моей прошлой жизни. Да, никто из них не был идеальным, но именно они были рядом со мной всю мою жизнь, и относились ко мне по-человечески, и с любовью. Они были для меня моей настоящей семьей, в самом лучшем смысле этого слова, и я по ним очень сильно скучаю. Но, согласился бы я к ним вернуться, если бы мне предоставили такой шанс и забыть все, что со мной случилось с момента моего пробуждения в этом мире. Честно говоря, я не знаю. Ведь с одной стороны я снова смогу жить в нормальном мире, без всех этих ужасов и сумасшествия. Но вот с другой. У меня есть воистину тяжелейшая ответственность за миллиарды и миллиарды жизней, как людей, так и Эльдар. Почему еще и за них, если они сами за себя могут постоять? А ответ прост. Так мне велит мое сердце, и я не собираюсь не прислушиваться к его зову. Ведь от любого моего решения могут погибнуть миллионы, если я вынесу спорный приказ или нечто иное, идущее во вред обществу. Поэтому вот так вот просто взять и бросить все я просто не могу, совесть не позволит. Поэтому как мне быть в подобном случае я не знаю, а потому просто перестану об этом думать и сосредоточусь на настоящем, а именно на том, что я сейчас наблюдаю. Ночное небо со звездами. Подумать только, все эти огненные шарики являются центром определенной звездной системы, и в каждой из них может находиться до десятка планет, или меньше. Причем на каждой из них может возникнуть жизнь, и не всегда она дружелюбная, что нисколько не умаляет той красоты, и одновременно ужаса, что таит в себе эта вселенная. Жаль, что мир это всего лишь несбывшаяся мечта. Уйдя в свои мысли, я тихо пробормотал эту фразу и просто распластался на кресле раскладушки. К сожалению, побыть одному мне просто не дали, сославшись, что долг королевской стражи – это защита короля, и в данном случае меня. Поэтому, пока я тут валяюсь и изображаю безвольный овощ, мои ребята встали непреодолимой стеной вокруг моего места отдыха. 4 стража за дверью в мои покои, 10 на крыше, вооруженные дальнобойным оружием, еще 20 внизу, а остальные рассредоточились по местности. Хотя я в открытую предлагал им пойти и отдохнуть, но нет. Упрямство и долг победили, а потому пусть охраняют, раз им так хочется. Правда, стоило мне сомкнуть глаза, как меня тут же побеспокоили. Причем, судя по тому, как забринчал звонок на моем планшете, то это было что-то очень важным. Я весь внимание. Господин, прошу прощения, что побеспокоил вас, но это очень срочно. Маленькая голограмма одного из офицеров главного штаба вооруженных сил Веруна, Стива Мирка, выглядела очень обеспокоенной. Только что пришло известие о том, что на одну из наших рудодобывающих колоний было совершено нападение. Я уже отдал приказ флоту о подготовке к прыжку в ту систему и объявил тревогу. Осталось только сообщить вам, кто противник, известно, это орки или темные эльдары. Прошу прощения, господин, но мы так толком и не поняли, кто это, но уж точно не последние. Возможно, орки, так как согласно донесениям на колонии устремился чрезвычайно большой метеоритный дождь. Оборонительная станция, конечно, успела сбить большую часть каменюк, но если верить данным, то 7 штук все равно успела приземлиться. Тамошний военный гарнизон приведен в полную боевую готовность. Плохо, очень плохо. Значит так, пусть наши ребята дождутся меня, я отправлюсь с ними. Негоже мне сидеть в безопасности, пока мои люди сражаются. Подготовьте мой шаттл, а я пока пойду оденусь. Слушаюсь. Отдав честь, маленькая голограмма исчезла и оставила после себя лишь холод и пустоту. Ну блин, приехали. Вставав со своего ложа, я поспешил в покой, дабы как можно быстрее облачиться в доспехи и вооружиться. Отдохнули, блин, называется. Где-то в варпе. Варп. Что это такое? Казалось бы, простой вопрос, на который можно дать вполне себе однозначный ответ. Казалось бы, да не совсем. Ибо варп — это царство непостоянства и хаоса. Это место, где обитают самые страшные, безумные и вечно жаждущие причинить тебе, твоей душе, твоим близким, друзьям, просто знакомым, да вообще всем, кому только можно, как можно больше страданий и боли твари, именуемыми не иначе как демонами. Смешать тебе твои замыслы, запутать, увести на опасную сторону и ложную дорожку, чтобы затем уничтожить. Варп — это место, где обитают твари невероятной злобы и ненависти, что представляют собой воплощение хаоса и опасности. И это еще более-менее понятным языком сказано, так как понять варп, его суть, невозможно. И если с простыми демонами все более-менее понятно, то вот с их безумными и жестокими хозяевами нет. Например, Нургл и так то жаждет, она же, и одновременно он и оно, Слааниш. Первый — это воплощение разложения, мора и чумы. Данная тварь появилась в этом непостоянном царстве в тот момент, когда по Терре, в средние века, гуляли чума и мор, на пару со всевозможными смертоносными вирусами и болячками, что косили человечество поистине гигантскими цифрами, миллионами, что по итогу и привело к отпечатку, слепку в этом мрачном и непостоянном царстве, который спрессовался до того, что смог воплотить в себе особо сильную особь, что обладала гораздо большей силой, чем простые демоны. Или, например, Слааниш, одно из четырех божеств хаоса, олицетворяющие похоть и гедонизм, пресыщение и избыток, радость и жадность. Именно это существо является самым молодым, если так можно выразиться, богом хаоса из существующей великой четверки. Но что же касается остальных сородичей данных чудовищ? Кхорн, также известный как Кхорнит, бог крови, повелитель убийства, охотник за душами, бог войны, ярости, гнева, ненависти и насилия. Область его влияния распространяется на самые простые и в то же время самые жестокие из эмоций, и каждый акт убийства, как гласят легенды, придает ему сил. А вот уже Дзинч — это не просто один из четырех богов хаоса, а архитектор судеб, инженер времени, великий заговорщик, владыка перемен, кукловод 1001 заговора, изменяющий пути. Он также покровительствует поиску знаний, науке и магии, хитрости и коварству, предательству и амбициям, мутациям и сумасшествию. Однако в первую очередь Дзинч – бог судьбы и перемен. И так уж получилось, но именно Дзинч был тем, кто проснулся одним из последних своих так называемых братьев. На протяжении долгих сотен лет они существовали в этом ужасном, мрачном, крайне опасном, хаотичном и непостоянном царстве, строя свои домены, где они были, по сути, всесильны и бессмертны. Но однажды все изменилось, причем в перспективе в не лучшую для себя сторону, если все просто взять и оставить как есть. Неизвестно откуда и каким образом им стало об этом известно, но однажды они почувствовали нечто такое, что при просмотре объяснилось смертельной для себя угрозой. Вот только сделать источнику предстоящих проблем они ничего не могли, по крайней мере сразу, так как для них он представлял невероятно серьезную опасность, как было сказано выше. Правда, как выяснилось позже, этот некто допустил серьезную ошибку, решив создать 20 сверхлюдей, существ, что были наделены частичкой силы своего создателя, что по итогу должно было привести к весьма неутешительным для них последствиям, и они решили действовать. Сумев вызвать варп-шторм небывалой силы, Великая Четверка сумела похитить на тот момент еще колбы с малышами из некой лаборатории и разбросать их по всей галактике, отчего кого-то из них занесло на благополучные миры, процветающие и мирные. Кто-то же наоборот, приземлился на мирах смерти, оказавшись в крайне опасных для выживания человека условиях. Но был один интересный экземпляр, что не просто попал на относительно спокойный мир, но и переместился во времени. Ведь он смог попасть на эту самую планету, которую местные называли Верун, ровно за 300 лет до начала завоевательного похода так называемого императора. И пусть и не сразу, но он смог стать правителем целой планеты, а затем и королевства, состоящего из не очень большого количества планет. Вот только Великая Четверка прекрасно знала, что каждый из похищенных детей обладал определенным потенциалом, чтобы стать, как их называют смертные, довольно могущественным псайкером, что касалось и этого экземпляра. Вот только по мере наблюдения за этим юношей, у них сложилось впечатление, что он какой-то бракованный. То растет не так быстро, как его братья, то уровень его сверхспособностей проявляется каким-то скачкообразным образом, но при этом он обладал просто феноменальной физической силой. И лишь с возрастом уровень его интеллекта начал расти стабильно и быстро, без каких-либо скачков и провалов. Как и псайкерские способности, контролем над которыми его начали обучать эльдары. Столь ненавидимые, и столь желанные души которых так и жаждет поглотить князь удовольствия и похоти. И стоит признать, что обучали они его на совесть, так как при попытке повлиять на разум юноши они получили такой отпор, что у них ничего не вышло, и они были вынуждены, пусть и на время, убраться во свояси, решив взять его под свой контроль попозже, когда придет наиболее подходящее время, что нисколько не огорчило, а лишь наоборот распалило желание четверки взять его себе в услужение. Например, Кхарну очень понравилось то, как жестоко и кроваво он расправляется со своими противниками, проливая при этом просто реки крови. Дзинчу же захотелось изучить его особенности и причину столь бракованного поведения, а вот Слоаниш решила привести столь несовершенное существо к понимаемому только ему идеалу. Превратить бракованного воина в своего совершенного слугу, что будет приносить ее совершенство повсюду в эту несовершенную галактику. И лишь Нурдл просто меланхолично ждал, решив использовать его в своих интересах позже, когда он войдет в свою полную силу, дабы принести всем любовь и милость бога разложения и болезней по полной программе. Орбита колонии. Орбитальная станция Кронос. 10, 11, 12, 13. Сэр, если верить показаниям сканеров, то из варпа вышло около 24, поправка, 27, я даже и не знаю, как их назвать, кораблей, наверное. И это если не считать еще коротышек, что не превышали собой длину в несколько сотен метров каждый. Плохо, очень плохо. Нам не справиться с таким большим количеством противника, тревожно вглядываясь в черноту космоса, отметил глава станции. Но даже если и так, то отступать мы и не подумаем. На нас надеются и верят тысячи мирных жителей, простых рабочих, что помогают нашему государству развиваться. И поэтому я лучше умру, но не отступлюсь. Тревога на лице полностью седого офицера превратилась в гнев. Вы со мной, братья. Сэр, таков наш долг. Мы верные сыны и дочери своего народа, и если нам придется погибнуть в сражении за свой народ, то мы это сделаем. Стукнул себя в грудь лейтенант Смирнов, горя желанием встать непреодолимой стеной перед возникшей опасностью, дабы защитить находившееся внизу поселение. Причем, судя по взгляду всех присутствующих солдат и офицеров, они были абсолютно аналогичного с ним мнения, что не могло не радовать бывалого вояку, улыбка которого сделала его лицо еще ужаснее, чем оно было раньше. Спасибо многочисленным шрамам, что обильно водились на лице данного мужчины, который тот заработал в прошлом в одной из битв с орками. Хорошо, тогда немедленно объявить красный уровень тревоги, поднять щиты на максимум и приготовиться к нападению. Анатолий Петрович, так звали этого бывалого вояку, принялся раздавать приказы. Всей авиагруппе, приготовиться к нападению, ибо от вас может потребоваться небывалый уровень храбрости и стойкости. Помните, что трусость и бегство с поля боя недопустимы, ведь в противном случае могут погибнуть миллионы. Не опозоритесь в глазах своих предков, докажите им, что вы достойны встать с ними в один ряд. За победу! За победу! Громкий рев сотен глоток на краткий миг огласил все помещения огромной станции и придал им сил и уверенности в победе. Или, на худой конец, дав им сил умереть с честью, как и подобает истинным воинам. Ждать же, пока на них нападут, пришлось не очень долго, так как в первой волне атаки пошли какие-то странные объекты размером с истребитель-каратель, что был размером чуть больше 13,5 метров, представляющий собой нечто, что напоминало сплющенную голову быка, с загнутыми вперед рогами и небольшим выпуклым брюшком, что располагалось прямо позади головы, причем часть крыльев произрастали из боковых отделений этого самого брюшка. Причем все присутствующие здесь аппараты не имели в себе ни грамма металла, по крайней мере сканеры станции не засекли ничего подобного, а целиком и полностью состояли лишь из одной только органики, костей и хитина, который полностью покрывал данный объект. И поначалу военные решили, что данным объектом управляет некий слишком уж профессиональный пилот, что заставляет подконтрольную ему машину летать и совершать такие кульбиты в космосе, на которые не каждый то и пилот решится. Вот только правда была поистине ошеломляющей, ведь, как выяснилось спустя не очень продолжительное время, данными аппаратами не управляли никакие пилоты, эти самые машины и были сами по себе и пилоты, и истребители одновременно. И было таких странных штук столь много, что стволы зенитных орудий стреляли не переставая, рискуя перегреться или расплавиться от постоянного огня. Хотя неизвестно, что произойдет раньше, у зенитных орудий закончатся боеприпасы или же их попросту уничтожат какие-нибудь чересчур резвые пилоты. Ведь сделаны они были из особо прочного материала, способного вести огонь на протяжении очень долгого времени, не опасаясь перегрева или заклинивания. Боеприпасы же могли закончиться только в том случае, если взорвутся энергетические реакторы, что питают собой все системы станции, в том числе и все орудийные установки. Кстати о них, видимо, нисколько не опасаясь за свою безопасность, здоровенные суда, из чрева которых и вылетели тысячи органических истребителей, стали спокойно приближаться к планете, чтобы сбросить на нее весь имеющийся внутри десант. Естественно, что персонал Кроноса не собирался сидеть и спокойно на все это безобразие смотреть, а предпринял все зависящие от него контрмеры. Все тяжелые орудия, как одно, обрушили на противника просто чудовищной силой удары, пробивая толстый хитиновый покров километровых кораблей и уничтожая их изнутри. К сожалению, численность противника оказалась все-таки гораздо больше, чем смогли на себя взять станционные орудия и авиагруппа. Один за другим пилоты гибли во взрыве от чрезмерного количества попадания в корпус своих машин костяных снарядов, что в них выпускали рогатые тараканы с ничем не уступающим своим металлическим противникам в скорости, пытаясь сдержать нескончаемый поток этих проклятых насекомых. Но хоть они и забирали с собой определенное количество машин противника, его было ну уж слишком много, и по итогу это сыграло свою печальную роль. Спустя примерно 35 минут сложного, выматывающего и смертельного боя, вся авиагруппа станции Кронос была уничтожена, да вот только сама станция смогла продержаться гораздо дольше, но лишь за счет того, что у нее стояли мощные генераторы энергии, что обеспечивает щиты энергии, как и было сказано выше, так и за счет брони корпуса непосредственно самого Кроноса, что лишь выиграло наземным силам как можно больше времени, но тем не менее жуки умудрились уничтожить и ее. Ведь, как оказалось, сами корабли противника могут также вести огонь, пусть и используя для этого органические аналоги металлических орудий, ничем однако им не уступающие в силе и, так сказать, меткости своих выстрелов, за исключением скорости полета снаряда, что в конечном итоге и привело к тому, что вышеозвученная станция погибла в мощном цветке взрыве. Несколько офицеров, что остались следить за тем, чтобы орудия и дальше продолжали вести огонь, в то время как высшее командование успело эвакуироваться на поверхность, даже успели увидеть, как левая половина туловища одного из ближайших к станции огромных кораблей начала странно подрагивать, чтобы затем несколько толстых хитиновых чешуек разошлись в стороны и затем выпустили из себя не очень длинные органические трубы, кончики которых начали сжиматься, чтобы потом резко раскрыться и исторгнуть из своего омерзительного нутра сгустки синей плазмы, что при полете разбрызгивало синие искры, ядра которых сумели перегрузить, после массированного обстрела, щиты станции, что и привело к ранее описанному взрыву, унесшему вместе с собой несколько тысяч членов обслуживающего персонала и первоклассных офицеров, что прошли далеко не одну битву, но погибли в данном сражении, как герои, сражаясь до самого конца, дабы потом отпечататься в памяти своих потомков как пример храбрости, стойкости и мужественности. И лишь несколько офицеров, как было описано выше, сумели спастись, успев добежать до спасательных капсул, устройств, снабженных самыми совершенными системами маскировки, дабы вероятному противнику было как можно сложнее заметить данные объекты и уничтожить их. Среди них был и Анатолий, который прямым текстом отказался от того, чтобы эвакуироваться, объяснив это тем, что он подвел своего господина и свой народ, не справившись с поставленной ему задачей, и что именно смерть будет ему достойным наказанием за данный провал, чего отнюдь не разделяли остальные его подчиненные, решившие спасти своего начальника, пусть даже для этого и придется отдать свою жизнь. Поэтому, как только он отвлекся, то стоявший позади него сержант Алексей Укровин тихо перевел режим пистолета в оглушающий режим и выстрелил своему непосредственному начальнику в спину, повалив тем самым Анатолия без сознания на пол. «Ты ведь понимаешь, чем тебе это грозит? Ведь по сути ты напал на вышестоящего по званию». Подняв упавшего мужчину себе на плечи, взвалив того словно мешок с картошкой, на отступника посмотрел майор Инграм. «Прекрасно понимаю, а потому я остаюсь здесь, дабы умереть в бою, и смыть с себя это пятно позора своей кровью». Убрав пистолет в кобуру, сержант посмотрел в ответ. «Моя жизнь — это ничто, а вот он, легкий кивок в сторону бессознательного тела, гораздо более важный элемент в нашей обороне. Хех, если так можно выразиться. Поэтому несите его к спасательным капсулам, пока есть такая возможность, и проследите, чтобы с ним все было хорошо. Ты смеешь мне приказывать, щенок?» Вмиг разозлился офицер. «Ну а почему бы и нет, раз есть такая возможность?» Нахально улыбнулся молодой человек. «К тому же, пока мы тут болтаем, ваши шансы на спасение стремительно угасают». И словно в знак подтверждения поторапливаться, станция содрогнулась от взрыва на нижних палубах, отчего пол на мостике управления едва не уронил всех на себя. «Прощайте, сэр. Надеюсь, что с вами все будет хорошо. И пожалуйста, если выживете, убейте за меня как можно больше этих мерзких тварей». «Хорошо, обещаю». Кивнув парню, Инграм побежал в сторону отсека со спасательными капсулами. Добравшись же до нее, мужчина и еще три офицера запрыгнули внутрь и закрепили своего командира в кресле как можно крепче, и только после этого Айзек смог активировать двигатели спас-капсулы и направить ее вниз. Ведь все спасательные капсулы на станции, по сути своей, были небольшими, на 10 мест, летательными аппаратами, а именно как истребитель, только функционал у нее был несколько иной, более мирный. К сожалению, так получилось, но именно его и еще две капсулы сумели уцелеть и катапультироваться в сторону колонии, лавируя между падающими обломками от уничтоженной станции. Добраться же до нее успели только две, так как одну из них уничтожило обломками этой самой станции, что таки погибло в мощном взрыве, не выдержав обстрела органических кораблей. К счастью, приземление прошло успешно, судно лишь пропахало собой длинную борозду и уткнулось носом в образовавшуюся насыпь. Да и приземлились они друг от друга неподалеку, так что добежать до безопасных стен у них было гораздо больше шансов, чем поодиночке. Ну и не с голой жопой уж точно, так как каждая спасательная капсула, где бы та ни была установлена, хоть на корабле, хоть на космической станции, была оборудована специальным набором выживания. Аптечки там, в нескольких экземплярах, вода, фильтры и, самое главное, оружие. Несколько пистолетов и винтовок. Ведь не всегда ты сможешь приземлиться в безопасном месте, и с дружелюбной флорой и фауной, и для таких вот случаев и были разработаны такие вот наборы. «Сэр, давайте руку. Я помогу. Я хоть и стар, но не беспомощный». Не обратив никакого внимания на протянутую руку помощи, злой как орк Анатолий самостоятельно отстегнул крепежные устройства и постепенно выбрался наружу. «Так что помощи мне никакой не нужно. Как скажете, сэр». Хоть этот старик и был упрямым как Грокс, но тем не менее Айзек его уважал и не стал припираться, а просто протянул ему оружие. «Выбирайте. Советую пистолет, так как мы сейчас находимся в гораздо более выгодной физической форме, чем вы». И вот тут Анатолию спорить было ни с чем, так как его сейчас немного пошатывало, за что стоит сказать спасибо чрезмерной дозе оглушающего заряда. Поэтому, молча взяв оружие и проверив уровень заряда, он потопал вместе с остальной группой на воссоединение с другими выжившими. К счастью, они приземлились не менее благополучно и смогли объединиться с экипажем второй спасательной капсулы, чтобы на всех парах рвануть в сторону колонии, туда, где их подберет шаттл и доставит в госпиталь для проверки состояния их здоровья, ведь они некоторое время прогуливались по поверхности планеты за пределами ранее озвученной колонии в одних лишь дыхательных масках, что могло не очень положительным образом сказаться на их и всех колонистов здоровье. Верун. Некоторое время назад, на то, чтобы облачиться в мою суперброню, ушло где-то минуты две, ну две с половиной, не больше, ведь все проходило полностью автоматически, почти один в один, как в первом Железном Человеке, с той лишь разницей, что мои доспехи были прочнее и банально тяжелее. Ну а когда я все-таки закончил наряжаться, то рванул в сторону личного лифта, ведущего в сторону ближайшей посадочной площадки, откуда меня уже доставили на мой личный корабль класса линкор под названием «Имладрис». На корабль, что вмещал в себя десятки тысяч солдат всех мастей и просто гору всевозможной боевой, и не совсем, техники. Данный кораблик будет моим личным флагманом ровно до тех пор, пока не сойдет со стапелей моя личная Глориана, на управлении которой уже сейчас проходит набор экипажа. «Сэр, все системы в норме», — обернулся ко мне один из пилотов моего шаттла, — «двигатели готовы, вооружение в норме, ждем только вашего приказа». «Хорошо, в таком случае отправляемся, мы и так слишком долго задержались». «Есть, сэр». Активировав необходимые для взлета системы, пилоты подняли нашу птичку в воздух, и, в сопровождении эскорта из 8 истребителей класса «Палач», стремительно направился к ожидающему нас гиганту. Благо, что капитан была умной женщиной, и как только я взошел на борт ее судна, то она отдала приказ о немедленной отправке флота к осажденной планете. Ну а я, дабы не бегать туда-сюда по всему Имладрису, просто остался ждать выхода в реальный космос в ангаре. К тому же я не собираюсь отсиживаться за спинами своих подчиненных, пока они гибнут в попытке спасти своих собратьев. Ну, во-первых, это подло, по отношению к солдатам, а во-вторых, я являюсь весьма эффективной боевой единицей, что я сумел доказать далеко не один раз. Правда, именно сейчас это было обусловлено тем, что наш противник хоть и не орки, но не менее опасен и многочисленный, чем эта зеленокожая мразь, а именно жуки, что едва не смели защитников добывающей колонии, благо что большую часть их десанта сумели уничтожить еще до высадки. Вот только эти агрессивные тараканы никогда не ходили в одиночку, а исключительно в гигантских количествах. Да и скорость размножения этих насекомых тоже сумасшедшая, от чего следовал вывод, что если не разобраться с этой угрозой сейчас, то потом начнется настоящая вечеринка с игрой на выживание. Да и к тому же, пилотам, взятых с нами за компанию титанов, очень уж не терпится вновь опробовать мощь своих пушек на новом и столь необычном противнике. Например, неподалеку от места, где я сидел, находилось 10 рыцарей, вооруженных как огнеметными пушками, так и ракетными установками, что были закрепленными на плечах этих могучих титанов войны. А чуть дальше находился ангар со специальными десантными капсулами, которые должны будут десантировать двоих титанов класса полководец с не менее опасными игрушками для убиения ближнего своего. Ну а в 5 метрах от меня находилась целая батарея танков «Теневой меч» его внука Бейнблейда, ну или сокращенно Беня. И возле данных машин сейчас крутились десятки, даже можно сказать сотни членов обслуживающего персонала, что проверяли работоспособность машин и их систем, в том числе и боезапас с реактором. А то начнется бой, а тут хоп, и все. И танку крышка, и экипаж спечется. Причем каждый из них был настолько сильно занят своим делом, что не обращал на меня никакого внимания. Даже несмотря на мою ауру, что более-менее стабилизировалась и работала именно так, как того от нее и требуется. Спустя не очень продолжительное время. Орбита ресурсодобывающей колонии. Сэр, гиперпрыжок завершен. Корабли на позициях. Но, сэр, у нас есть непредвиденная проблема. В голосе женщины было отлично слышно как растерянность, так и настороженность, что не могло не вызывать опасений. В чем дело? Капитан, сэр, вам лучше самому стоит это увидеть. Перевожу изображение с камер наблюдения. Едва пришло изображение с камер, как я понял, что дело, мягко говоря, дрянь. Станция Кронос отсутствует на орбите полностью, ввиду того, что она превратилась в груду искореженных взрывом обломков. а неподалеку от нее висят 20 чужеродных кораблей, что хоть и выглядит неуклюжими, но тем не менее опасными быть не переставали. И тут, словно наконец-то получив команду, вся эта братья начала поворачиваться в нашу сторону, попутно выпуская из своих недр целые тучи мелкогабаритных органических чудовищ. «Капитан, думаю, что мне не стоит объяснять вам, что нужно делать, верно?» «Так точно, сэр». Отдав честь, маленькая голограмма женщины в военном кителе отключилась и тут же принялась раздавать все необходимые приказы. «Внимание! Всем экипажам немедленно занять свои места в боевых машинах. Повторяю, всему экипажу боевой техники немедленно отправиться на позиции. Флот только что вышел на орбиту планеты». Едва прозвучала первая команда на весь ангар, как техники тут же прекратили крутиться вокруг своих аппаратов и стали разбегаться на свои изначальные позиции, в то время как пилоты танков и шагоходов стали запрыгивать внутрь машин и занимать положенные им места. Ну а я, наблюдая, как присутствующие в конкретно этом ангаре истребители всех мастей покидают свою обитель и отправляются в бой, просто вернул меч в ножны и одел шлем, внутренний дисплей которого сделал все таким образом, что его словно и не было. Правда, было и еще кое-что, некая новинка, что позволяло пилотам находиться внутри корабля и одновременно с этим управлять каждой своей машиной удаленно. Признаюсь честно, это чистой воды плагиат кораблей-болванчиков расы суверенов из Стражей Галактики, что были придуманы чисто ради эксперимента, дабы если все пройдет хорошо, то можно потом такую штуку пустить в массовое производство. Ведь новый истребитель, бомбардировщик и корабль со станцией построить можно всегда, но создать нового пилота асы нет. Тут такое не прокатит, отчего и возникли так называемые смешанные эскадрильи, сеявшие смерть и разрушение в стане врага. «Сэр, мы готовы. Можем начинать». «Отлично, в таком случае начнем. Время не терпит, а наши ребята и подавно». Встав во главе своих самых лучших и смертельно опасных воинов, я стал ждать, когда наконец-то опустится аппарель десантного шаттла, и как только это случилось, то первым вступил внутрь. Естественно, что среди присутствующих в десантном отсеке простых солдат не было от слова совсем, ведь именно нам предстоит быть тем клинком и молотом, что будет сдерживать основные силы противника пока на поля боя до тех пор, пока на него не высадятся титаны и танки, на пару со всей остальной боевой техникой. Когда наконец эта самая аппарель открылась, то прошло уже минуты три, но зато открывшееся зрелище было поистине незабываемым. Ведь мы прекрасно понимали, что если просто прыгнуть в толпу противников, нас просто на ремни порвут, и мы ничего не добьемся. Нет, вместо этого мы не стали повторять суицидальные атаки криговцев или солдат звездного десанта, а хорошенько так прошлись по толпе жуков ковровой бомбардировкой, чем уничтожили просто сотни и сотни этих шестилапых тварей. Правда, там еще присутствовали многие тысячи им подобных насекомых, что перли на нас нескончаемой волной. Но и мы были не пальцем деланы, а ответили весьма соответствующе. Всем подразделениям открыть огонь на поражение. Как только прозвучал данный приказ, то мои ребята отправили в сторону приближающихся пищащих и скрипящих выродков тонны пуль, ракет, плазмы, огня и гранат. Особенно себя великолепно проявили ребята в черной и красной силовой броне, что помогало им нести гораздо большее количество нагрузки, чем обычный солдат. А в этом случае наши аналоги Астарте смогли еще больше. И вот и получается, что подняв руки и направив их в сторону врага, они зарядили целым градом осколочным и фугасных гранат, разорвав панцири жуков на куски и хорошенько прожарив напоследок. Парни же, имеющие на своих пилонах и в руках по мощному скорострельному плазмогану, прожигали дыры в толстом хитине и отрывали им конечности, отчего почти приблизившиеся тараканы падали и увлекали за собой бегущих за ними коллег. И тот факт, что на противника летели снаряды и со стен, хоть и помогал нам, но не сыграл особой роли, так как даже несмотря на жесточайший отпор и поистине ураганный огонь, враг сумел добраться до рукопашной схватки. Туда, где он был наиболее силен и смертельно опасен. Всем приготовиться. Даже выхватив меч из ножен и приготовив щит, мои наплечные установки тем временем все еще продолжали поливать врага огнем и плазмой, я приготовился к серьезному мочилову, внося свою посильную лепту в такое благое дело, как уничтожение ксеносов. Похоже, свалка будет очень веселой. Посмотрим, на что они способны против гораздо более серьезного противника, чем обычный гвардеец с плазменной винтовкой. Чуть ранее. Имладрис. «Сэр, мы полностью готовы. Двигатели проверены, вооружение в норме, реактор стабилен, все системы работают в стандартном режиме». «Отлично, тогда будьте готовы пустить наши пушки в бой. Покажем этим мерзким тварям, кто тут главный». Воинственный крик лейтенанта был поддержан ревом всего экипажа, что рвался как можно скорее вступить в бой и смести эту нечисть праведным огнем ненависти и благородной ярости. И примерно точно такие же мысли и желания витали во всех трех десятках биенблейдов и теневых мечах, что должны будут внести настоящий хаос в ряды сил армии вторженцев. До высадки 1 минута. Всем приготовиться. Сквозь рацию донесся голос пилота транспортника, что перевозит многотонную машину. Вас понял. Убрав рацию, лейтенант Михаил Буров посмотрел на экипаж. Парни, вы все слышали. Будьте готовы вступить в бой сразу же, как только совершим высадку. Скажу сразу, пока есть такое время. Не лезьте впереди всех, действуйте в связке с остальной группой высадки. У нас хоть и крепкая машина, но далеко не неразрушимая. Вам все понятно? Вопросы есть? Никак нет, сэр. Дружно прозвучал ответ, обладатели которого чуть ли не мгновенно приготовились вести огонь на поражение. Ну вот и славно. Тогда приступим. На дисплее было очень хорошо видно, как их машина почти достигла выжженной и одновременно выщербленной бомбами поверхности. Несколько секунд томительного ожидания, и танк с довольно интересным именем «Праведная ярость» грозно взревел своим двигателем и тут же шандарахнул из всех своих стволов по этой насекомной братии. «Поехали!» Крикнув, что есть сил, лейтенант направил своего вестника смерти вперед, давя под своими траками не успевших убежать с его пути жуков, превращая некогда грозных тварей с мощным клювом и толстым хитиновым панцирем в омерзительно-желто-коричневую массу. Грохот от стрельбы стоял просто страшный, плазма сжигала просто сотни насекомых за один раз, ракеты примерно то же самое, только в еще больших масштабах, а боковые пилоны, что водились на каждом таком танке, создавали вокруг своих машин настоящие пустоши смерти, превращая в мертвую материю вообще все, что только имело глупость попасться им в прицел. Ха! Увидев, что по его сородичам ведется огонь, один из воинов-жуков решил прекратить это безобразие, уничтожив источник боли и огня. Да вот только несмотря на то, что ему удалось сделать успешный кусь металлической коробочки своими огромными челюстями, прокусить ее у него не вышло. До металла он попросту не мог добраться благодаря некой невидимой преграде, хотя попыток уничтожить источник угрозы он не прекращал. Чем и воспользовался один из членов экипажа, нажав на соответствующую кнопку, прожарив 3,5-метровую тушу мощным пучком плазмы, буквально разрезав его пополам. Неудачник. Проследив взглядом падение 2 половины трупа, Александр активировал пушку вновь, и как только она навелась на цель, то нажал на пуск. Правда, не забыл он активировать и небольшой, но крайне мощный огнемет, чем обдал всех, кто не успел убраться из-под прицела, такой мощной и дальнобойной струей пламени, что буквально испарил самых ближайших особей только что павшего таракана. Тех же, кто были чуть дальше, постигла не менее жестокая участь, так как из-за сверхвысокой температуры они не просто сгорели, но и попросту лопнули, обдав окружающее пространство своими обугленными останками. Разумеется, что и главное орудие танка также не молчало, а активно посылало в противника снаряд за снарядом, выкашивая тем самым просто толпы насекомышей. И было бы все хорошо и более-менее замечательно, если бы жуки не начали использовать уже свои аналоги артиллерийских установок, огромных, чрезвычайно медлительных, но крайне мощных жуков, у которых, вместо нормальной жучиной задницы, находилось довольно-таки здоровое брюшко синего цвета, укрытое под раскрывающимся словно цветок все тем же хитиновым покровом. Едва увидев эту штуку, и то, как она выстрелила в сторону колонии, экипаж сразу 3 танков буквально разорвал это высоченное чудовище на мельчайшие кусочки, зарядив по нему всем, что было. Еха, вух, так ей и надо. Добавив несколько нецензурных выражений, оператор главной пушки злорадненько так улыбнулся. Ну, кто следующий? Артиллерия противника на 7 часов. В наушнике мужчины раздался голос с одного из операторов, что следил за ситуацией вокруг танка, и указывал, что и где стоит, дабы впоследствии его аннигилировать. Вас понял, навожу орудие на цель. Пара секунд тишины, и ее резко разрывает чудовищный грохот выстрела, что попал очередному жучаре точно в задницу, чтобы затем пробить себе путь сквозь все его тело, буквально разорвать череп монстра и рвануть уже прямо перед ним. Немного не тот результат, которого оператор главного орудия хотел добиться, но цель все равно была достигнута. Жук был убит, что здорово облегчило сложившуюся ситуацию как на поле боя, которая и так была далеко не сахар, несмотря на то, что именно благодаря технологическому превосходству все-таки удалось переломить ход битвы, так и за ее пределами. К сожалению, несмотря на все эти достижения, избежать жертв не удалось. 4734 солдата были убиты в этом сражении, вступив в схватку с превосходящим по численности противником. 29 легких танков типа «Молот», что были уничтожены артиллерией «Жуков», но не со здоровенной синей задницей, что плевалось своими плазменными зарядами аж на орбиту, а практически один в один похожими на скорпионов тварей. Только вместо жала у них было что-то вроде изогнутого вперед дула, и размером они были как раз с молот. А вот в космосе ситуация была гораздо более обнадеживающей, чем на поверхности. Так как в ходе боевых действий выяснилось, что хоть жученые корабли и могут вести стрельбу довольно мощными зарядами, способными уничтожить аж целую станцию, да вот скорострельность у данного вида пушек была ой как не ахти, чем канониры Верунского флота и воспользовались по полной программе. Да, еще конечно же оставалась авиация, но и с ней удалось справиться, хоть и не без потерь. Тут уж никуда не деться, их было слишком много. Но зато армия жуков была полностью разгромлена, как на Земле, так и в космосе. И все благодаря воинам-героям, что мужественно противостояли инопланетным захватчикам, не щадя своих жизней, не говоря уже о пилотах танков, истребителей шагоходов и операторов орудийных систем, что громили врага просто сотнями, которые переросли в тысячи и тысячи. Благо, что противник не отличался особо большим количеством интеллекта, чем грамотно и воспользовались воины-защитники. Вот только возникла одна проблема, которая, если ее запустить, могла обернуться очередными горами трупов. И проблема эта называется подземные шахты, что сумели прорыть рабочие тараканов, пока их воины пытались уничтожить всех присутствующих колонистов и вставшие между ними человеческие войска. А потому, чтобы не допустить подобного в будущем, пришлось собирать отряды самых крепких, бронированных и зубастых ребят, что с большим удовольствием были готовы пустить свои пушки и молоты с мечами в бой, дабы вновь оросить свое оружие его кровью, разбивая и разрубая противника везде, где это только возможно. Спустя некоторое время, возле одного из входов в подземные шахты, когда пришло известие о том, что на одну из их колоний было совершено нападение, Джозеф был полон энтузиазма доказать своему господину и братьям по оружию, что оказанная ему честь не напрасна, и он не подведет их, доказывая это тем, что его двуглавая секира будет сносить головы всем, кто только посмеет указать своим когтем или щупальцем на его народ с целью уничтожить или поработить. А потому, когда он выпрыгнул вслед за королем, которого его братья стали называть отцом, ведь он, верховный король, решил использовать энное количество своей крови при их создании из обычного солдата, в грозное орудие войны, ему и предоставился такой шанс, в результате чего и получились так называемые суперсолдаты, что могли разорвать пополам даже орочьего неба. Правда, если тот будет без брони, что, кстати, было проверено, и далеко не один раз. И вот, увидев, как в его сторону несутся бесчисленное количество до жути омерзительных созданий, его кровь вскипела, потребовав от него как можно скорее пролить чужеродную кровь. Но он прекрасно понимал, что если он просто тупо бросится в бой, то его разорвут на куски, а потому он, его братья и отец решили сначала дать противнику вкусить их праведного гнева при помощи дальнего боя. Благо, что возможности его силовой брони это прекрасно позволяли, чем Джозеф и воспользовался. На пару со своими тяжелыми гранатометами, что были встроены в рукава его брони, отчего ему требовалось лишь поднять их чутко повыше и дать залп. И какое же ему предстало зрелище, когда он увидел, как гранаты своими осколками и огнем разрывают плоть врага, убивая его и принося тем самым неимоверное чувство радости. Ну а как только захватчики подошли поближе, даже можно сказать подбежали, то в ход пошла уже его любимая секира. Иада. Крушить этих насекомых оказалось неимоверно просто, так как они хоть и выглядели прочно, но вот гранаты доказали обратное. Да и потом, он и его братья были не простыми солдатами, а генномодифицированными, что означало более лучшую броню, оружие, технику и иное оборудование. Иными словами, вместо того, чтобы перекусить пополам одного из его братьев своими огромными, словно заводские ножницы, челюстями. Этот жук оказался сам разрублен пополам ударом силового меча. Вот только всех их действия меркли перед тем, как действовал их отец. Один взмах меча, один разрубленный пополам жук, удар щита, и еще один из них валится на землю кучей переломанного хитина, чтобы по нему начали взбираться новые будущие трупы. Но даже так, противостоя целой орде, он не дрогнул, а начал рубить и крушить лишь с еще большей скоростью. Скоростью, что почти что превратило его в размытое пятно. Даже жуки, и те, казалось, дрогнули перед столь яростным отпором. Но не убежали, а лишь с еще большей яростью бросились в атаку, чтобы погибать еще быстрее, чем было раньше. Дело дошло даже до того, что он сумел схватить одного из скорпионов и использовать его в качестве дубины. Правда, недолго, так как его хвост банально не выдержал направленных на него издевательств и попросту оторвался, что не помешало королю буквально размазать тонким слоем его обычных братьев, не имеющих в своем отвратительном арсенале ничего иного, кроме как вышеозвученных челюстей. И при этом его наплечные плазмометы не прекращали вести огонь, выкашивая этих тварей просто десятками, отчего после битвы отследить путь их господина было проще простого. Там, где он прошел, было больше всего трупов, где разрубленных, а где просто раздавленных ударом облаченного в прочнейшую броню сапога. Естественно, что руководство жуков сумело таки допереть, что самый опасный здесь элемент – это именно он, король Верунского королевства, и чтобы устранить эту угрозу, ими было принято решение направить в его сторону как можно больше своих слуг. Вот только ничего у них не вышло, ибо их цель оказалась им не по зубам. И вместо того, чтобы его убить, жуки сами стали дохнуть в поистине промышленных масштабах. А уж когда в дело вступили регулярные войска, то дела для них стали совсем уж плохи. Особенно когда заговорили пушки титанов и танков, собирающие свою кровавую жертву везде, куда только упадет их взгляд. Джозеф даже стал свидетелем, как титан класса гончая буквально давила насекомых своими лапами, используя при этом еще и свои пушки, что по сути своей заменяли ему руки. А чтобы закрепить свой результат, пилоты гончие отправили в жуков такую волну огня, что, эх, это было просто прекрасно. Ведь всего за один такой залп, титан уничтожил сотни насекомых, что не могло не вызывать зависти. Но благо, что этой мерзости было еще слишком много, и он с радостью мог утолить жажду крови своей секиры, не забывая при этом использовать и иные, не менее полезные бонусы. Спустя некоторое время, возле входа в жученые шахты, значит так, первыми в туннели пойдут киборги со щитами и тяжелым оружием. Огнеметы там и скорострельные плазмометы. Вещал один из офицеров высшего ранга, что присутствовал здесь, пока его господин умотал на планету кузницу в срочном порядке, тем самым приняв на себя руководство данной операции, что его хоть не слабо так и напрягло, но не могло не вызывать прилив гордости и ответственности. Ведь это не просто миссия по зачистке подземных коридоров, а задача, что может спасти миллионы жизней в будущем, если все сделать правильно, и не пропускать даже самого захудалого жука. А то потом начнется тотальный апокалипсис с гора трупов и иными, не очень приятными мероприятиями. Далее, громилы, следом идете вы, вооружение у вас, конечно, то же самое, но получше. Не мне вам в общем рассказывать. Генетически усиленные солдаты, в жилах каждого из которых течет капелька крови Верховного Короля, лишь слегка кивнули и вновь вернули все свое внимание на зияющий тьмой ближайший проход. Ведь то, что им сейчас предстоит сделать, может окончиться как триумфальной победой, так и их гибелью. Но каждый из них был готов пожертвовать своими жизнями, если того от них потребует ситуация.